И там есть вот эта шлока, у меня, кажется, кстати, дома, я, может быть, завтра точно процитирую. Но суть такова, что живое существо и Господь находятся в взаимоотношениях такого сотрудничества. Никак не удивительно. Такого удивительного такого качества сотрудничества, он не в таком понимании таком, да? А в том качестве, что они, Господь создает живое существо для обоюдного наслаждения. Обоюдного. Не то, что он создал, чтобы оно только наслаждало. А он создал так, что, наслаждая его, оно еще даже, в общем-то, как-то даже получается в большей степени, в силу своего объема, оно получает в большей степени. Смотри, вот объем получить столько наслаждения, да? А в силу того, что оно наслаждает Кришну, оно получает в 10 раз больше своего положения. Но, естественно, в миллиарды раз меньше, чем сам Кришна, поскольку много других живут. Но в своем понимании оно получает во много раз больше, чего оно не может получить ни от какой. И чем больше оно совершенствует это, тем оно еще больше и больше расширяется. Кришна расширяется, и живое существо расширяет свое служение, проявляет эту потенцию, творческую потенцию любовных взаимоотношений. И Прабхупада описывает, что живое существо предназначено для вот этого взаимного наслаждения. Оно наслаждает Кришну, и Кришна, так сказать, сделал так, что оно наслаждается через... Но как результат наслаждения Кришны. Как плод, да, Кришна доволен, и живое существо. И поскольку Кришна тут же мгновенно расширяется, опять живое существо недовольно, тем маловато. И вот эта постоянная потенция растет, нарастание идет. Никто не удовлетворен своей преданностью. И Прабхупада говорит, и в какой-то момент некоторые живые существа в силу своей недостаточной исполненности, то есть, ну, вот этого объема, вот этих взаимоотношений, они, как он говорит, появляется желание осуществить вот это, испытать качество свободы. Что такое свобода? Вот эта свобода, это означает независимость определенная. Вот одно из качеств свободы – это независимость. Прабхупада объясняет, что такое независимость? Да, что ты можешь сделать правильно, а можешь, ты свободен. Даже зная, что это неправильно, но ты свободен делать это неправильно, чтобы ощутить, что ты свободен. Видишь, какое вожделение-то практически нету. Просто есть желание познания, то есть вот этот аспект знания в силу объема недостаточного. Вот этот объем не хватает, чтобы вот эту свободу ощутить, как она вообще, что это такое? Это даже больше потенция вот этого такого познания вот этого аспекта. Что ж такое свобода? И смотри, как только мы убираем аспект неправильного поступка, тогда живое существо получается вынуждено правильно действовать. Теряется вот этот аспект свободы. Ну как красная кнопка, можешь нажать, но лучше не нажимать. И ну и оставляет человека. И он говорит, вот если нажмешь, выскочит боксер и тебя побьет. Один говорит, ну зачем? А другой говорит, он знает тоже, смотри, он исполнен этим знанием. Вот как я говорю, курит, но все-таки делает. Также вот есть 10% живых существ, они не испытывают этого, это даже вот нельзя назвать вожделением. А вот таким, как сказать, не до конца реализованным аспектом свободы. Он говорит, 10% все. И вот они эту кнопку нажимают. И оттуда вот всякие боксеры бьют. Все. Все поняли. И больше, поэтому они больше не возвращаются в эту комнату и не пытаются нажать. Все, опыт, у них уже знание, так сказать, все исполнилось. То есть знание такое вот. То есть часть нереализованная. Примерно я так вот объясню, чтобы проще было. Но вот суть вот в этом, что это живое существо, оно все-таки хочет испробовать вот эту свободу. А свобода как раз и выражается в том, что мы можем не подчиниться. Живое существо всегда в подчиненном состоянии находится, у Кришны, да? А свобода-то в чем? Что ты можешь что? Не подчиниться. И Кришна говорит, да, вы свободны. И все понимают, что это такое, поскольку исполнено, и объем хороший у него, все. А какая-то часть живых существ, она говорит, ну, а как это? Что, я могу прямо так даже, ну, мне лучше не надо, проблем будет. Ну, ты меня хочешь попробовать как-то? Ну, как это, ну, что это, я могу как-то вот так не... Нет, ты, в общем-то, не можешь, ну, там проблем. Нет, ну, ты же говоришь, что я свободна. Свободна. Живое существо начинает желать свободы, отдельно, независимости. Свобода, значит, свободна от кого? Кришна. И вот оно, и Кришна создает этот мир для этих живых существ. Они требуют своего. Они говорят, ты Бог, давай сделай так, где мы будем это ощущать. И он делает этот мир, и погружает, и дает им эти тела, вот все, чтобы они попробовали, вот, попытались вот, реализовать этот аспект. А он это делает для того, опять же, Кришна никогда ничего не делает, чтобы страдать. Вот мы говорим, Кришна так страдает от того, что не делает. Это не совсем правильно, Кришна же не страдает никогда. Да. Ну, он заботится, он видит, что мы страдаем, он больше заботится, как Прабхупада говорит, как отец. Он не страдает от того, он просто заботится, что мы вот как во сне. Он просто испытывает такое знание. Это не страдание. Это такое, ну. Да-да, это не сострадание, это вырвет, это все трансцендентные качества. То, что Кришна испытывает, это трансцендентно. Он даже через это наслаждается, испытывая вот это отношение к нам. Поэтому он всегда наслаждается. Он всегда черпает самое творение в самом себе. И все эти живые существа. Вот это вот есть понятие вот этого трансцендентного качества Кришны, его сложно понять на материальном уровне. Но где-то какие-то крупицы, вот эти брызги этого нектара можно ощущать, почему Кришна так делает. Прочитав книги Прабхупады и повторяя джапу, совершая служение, можно понять, что живое существо, нельзя его сводить в духовном мире, что оно падает оттуда из-за вожделения и сравнивать его с таким, что вот у него секса захотелось. Да. Чтобы выяснить, да. То есть, например, вы существо в духовном мире, совершая служение Анты Кришне, и получая вот, в обмен на это вот, духовную потенцию, развивать отношения, где-то вот, 10% где-то притормаживает, то есть он как бы не раскрывается полностью, не впихает, да. Получается это, да? В силу чего он притормаживает? Уже осознанно как бы, да? Или он как-то вот... В силу духовного разнообразия, что у каких-то живых существ есть желание занять это положение. Многозначительно. Да, многозначительно. То есть Кришна создает материальный мир, ой, духовный мир, когда вот Баларам творит, но по желанию Кришны же все происходит. Все равно Кришна, Баларам, то все. И есть всегда те живые существа, которые сами желают занять какое-то вот, ну, другое положение. Изначально. То есть вот как у нас, да, вот есть кто-то сам изначально говорит, да нет, зачем мне это? И он вообще-то доволен. А кто-то так, он говорит, нет, а я вот так, потому что тогда на том уровне лучше можно разобраться. А он говорит, а я доволен этим. Я не слушаю. До той поры, пока не возникнет какая-то определенная ситуация. Я вот вспоминаю такой пример, аналог. Как один из наших санкиртанщиков, он говорит, я не политик, это меня не интересует политика, я санкиртан. Я говорю, пойми, что если ты будешь убегать от этих вещей, наступит день, когда ты вынырнешь оттуда, а ты не будешь понимать, что происходит. Он говорит, ну политика это, ну есть политика искон. Понимаете, есть всегда, если есть общество, то в нем всегда есть политика какая-то. Вот сознание Кришны, это своего рода политика Кришны. Понимаете? И быть как-то вне вот этих, вот мы говорим, ой, я ничего не хочу знать, кто там падает, кто там. А потом, когда возникает эта реальная необходимость вынырнуть оттуда, и человек, опа, а он-то, убегая от этого, оказался неквалифицирован к этой ситуации. И он что? Разочаровывается, попадая под удар этих проблем, он разочаровывается. Вот ты видел, да, многие санкиртанщики, слышал, наверное, они бахали, потом узнают что-то, что они туда ракшами идут или что-то еще там, да? И они, раз, как же так? Вот я лично общался с такими преданными, которые именно этим мотивировали и аргументировали свои уходы. И многие преданные по этой причине, то есть они что-то ожидали такое, увидели нечистоту какую-то, да? То есть нырнули в политику, так сказать, неожиданно. И увидели, что они абсолютно не готовы были к ней. Почему? Потому что все время убегали от этого. Ой, зачем мне это знать, ой, зачем это меня не касается. Хотя мы обращались, говорю, давай, реши. Нет, я вайшнав, ничью сторону принимать нельзя. Ни Кауравов, ни Кришна. Ну, какая мораль такая. Зачем нам эта политика? И вот примерно это так же выглядит с живыми существами. Они хотят занимать это положение до поры до времени, в силу своего вот этого желания. Как-то быть вне чего-то. Вот как вот я рассказывал, как Гопкумар, он приходит на одну из планет, да, и Вайкунт, и он говорит, а почему я не удовлетворен? Он говорит, тихо, а они удовлетворены, тихо, они довольны. Уровень, да, чем это? А они довольны. Ты недоволен, потому что ты хочешь больше чего-то. Есть планета, она Галока Вриндавана. А он сказал, а как же эти люди-то? Потому что они не знают, они довольны, и они даже не хотят знать об этом. Они полностью довольны. А если ты сейчас начнешь об этом им говорить, они будут очень сконфужены, они почувствуют себя чем-то ущемленным, да, и они это еще, поэтому ты не должен. Они довольны, и Кришна довольны. Ну ты не доволен, давай. Повторяй, забыл. И он раз, и когда он на Вриндаван попал, о, он еще все. И он стал думать, а почему же там тяжело существовать? Они говорят, это их положение. Но ты не можешь их осуждать. Понимаешь, да? Так же вот это вот с этим с уходом. Они были довольны вот именно тем положением, которое они занимали. Но в этом положении была еще склонность попадать под влияние иллюзорной энергии. Пограничность вот это была. Это вот в духовном мире это пограничное существует тоже. То есть живые существа не склонные попадать под влияние материальной энергии. И живые существа склонные попасть под влияние. И их удовлетворяло это состояние. Поэтому кричать им там об этом, да вы что? Это было, значит, нарушить их вот эту свободу. Свободу их занимать какое-то определенное положение. Понимаешь? Вот в этом пропадает. То есть я как более проще это объясню. Но суть вот примерно в таком. То есть я понимаю, вот где-то там изнутри, раньше я тоже никак не мог понять. Вот у меня почему-то в итоге из всех моих заключений выходило то, что Кришна это специально сделал. Он послал нас и все. Ну да, смотрю, все, Кришна, причина всех причин, Кришна, все пожелания Кришны. Потом прочитал, когда Кришна хочет сразиться, он делает этот материальный мир, и туда живет сюда входит. Я думаю, вот тебе надо. Так это вот, потом, когда он захочет свернуть, я начну думать, зачем служить? Жди просто своего часа. Но потом только я стал разбираться, там, другой читал, слушать, что на самом деле, оказывается, мы сами хотим сюда войти. И там есть живые существа, которые тоже входят сюда, но Кришна, сохраняя их свободу, они привязываются здесь и обратно не возвращаются. Привязываясь к этому творению, они тоже, и даже есть такая категория. Да, вот они такие, они хотят здесь остаться. Потому что соприкоснулись и не хотят власти. Как Нарада Муни, вот помните эту историю? Он попал вроде по своему желанию, вот это Кришна сказал, ты там материальная энергия моя, да я бы ее победил. Он сказал, подожди, что ты говоришь? Ложного эго же нету в духовном мире. Есть что? А? Какой энтузиазм? У него Луца Хамая там, он уступ Кришне, как это ложный энтузиазм. А что? С чего вот он это? С чего он тогда вдруг сказал? Да я не страшен, да? Да нет. Пропада описан, да, это, конечно, желание послужить Кришне и все остальное. Иногда живое существо, как вот ребенок, который рядом с Кришной, ну, вернее, с отцом, может нападать на более большого, старшего человека. Почему? Защита, да, он думает, я под защитой. И вот это вот такое появляется. Бравада. Ну да, такая духовная, трансцендентная бравада. Она такая любовная, конечно, но она такая трансцендентная. И надо говорить, ну, да нет. И он когда попадает, он обуславливается и привязывается. Когда он говорит, этот человек приходит, он говорит, давай пошли, он говорит, зачем? Все, он обуславливается. Он привязался. И хочет здесь оставаться. И тогда Кришна говорит, иди его спасай, вытаскивай. И он его через язык вытаскивает. Он был там, уже стал каким-то колхозником, там крестьянином, нищим, у него толстая жена, 10 детей. Он сам худой, а жена его колотит, тупой, неудачный, карма уже вся полностью безобразна. И он хворост в лесу собирает, и смотрит, сидит человек, лысый, шикарный мешочек на руке, и большой поднос с едой. И он как увидит, ну все, аномая, животное. И тот говорит, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Кришна. И он встал так на поднос, смотрит, думает, что какие звуки, у него так эти звуки раздражали его. Харе Кришна мантры, он прям такой, ну это еда. Знаете, как вот у нас на футболе, они готовы Харе Кришна принять жизнь в этом мире. Вот он до такого уровня докатился. Надо! Ну как, помнишь, он был сыном шудрянки, ел там пищу за вайшнавами, там. Но это есть эта история, есть же она такая. Там как ребенок. Есть разные эти истории. Потому что он иногда совершает игру, приходит, совершает эти игры. Для, чтобы показать, как живое существо даже привязывается, просто вот на Кришне так хотелось. А я вот смогу. Но это такое трансцендентное положение. То есть как вот оно все равно в любви где-то там совершается. Как, только в малой дозе. Такое самонадеянность еще такая есть. Не под влиянием ложного, а под влиянием недостатка знаний, горизонта. Как Прабхупада вам сказал один раз. Я имею возможность вас отправить. Прямо сейчас буквально не могу брать. Я имею даже такую способность. Но вам не понравится. В том сознании, в котором вы сейчас вас туда поместите, вы будете недовольны. И вы вернетесь сюда. Это о чем говорит? Да, то есть вот как этот фильм «Жизнь после жизни». Кришна, раз, он увидит чувство, что он источник любви, он говорит. Готов ли ты уйти? Я не хочу, но я вспомнил, что там люди меня так любят, да, вот. И это их возвращает. И они возвращаются. И этот человек начал повторять. И он сказал, говорит, давай, Миша, будешь? Он сказал, да, он повторит, говорит. И он там, Ханя, он говорит, не Ханя, а Харе. Он, то есть, ну, такой уже, ну, он даже не может быть. Ханя, Харяма, там что-то, такая прямо Кришна. Я так сказать, он язык даже не ворочается. Вот. Вы знаете, да, что в силу греховных поступков человек не может произнести святой его, а все остальное может произнести. И он так докатился, говорил, ханямара, ничего не может. Это как вот эти истории так были, как один мусульманин не мог произносить имя Рам, помните, да? И там он этот вайшнав, он говорит, мара, мара, мара, мара, говорит. Он говорит, это смерть, он говорит, говори, и будет все рано. И он говорит, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара, мара. Все, и так он тоже спас его. То есть так же здесь произошло. И он так, ханямара, и он его начал. И он все-таки там к вечеру, Харе Кришна, ой, выскажу. Он сказал, вот давай начнем. И он такой сразу домой пришел, он же крутой, там, бери пинком. А уже смотрит на меня глаза. Ты, ты, ты, смотри, это папка, работы пришел. Пип, пип. Не так, что он стал авторитет завоевывать. И он как в лесу бежит, а тот сидит и второй под нос. Он говорит, давай теперь как ты вот. Несколько раз должен повторить круг вот. Ну и так вот он его жу-жу через язык его. А он что? И так он его чук-чук-чук. А потом как ты сказал, а у него ничего не было, он пришел. А он же обнаглел, знаете, как преданный служитель. Ну, я думаю, вы понимаете, там эта история была. Он обнаглел, уже пришел, а этого нету. И он так все там, Харе Кришна, Харе Кришна. А он говорит, ну, Харе Кришна. Он говорит, я понял. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Сел, круг повторил, второй. И говорит, ну? Он говорит, что ну? Он говорит, ты че, вообще что ли? Страх потерял вроде. Знаешь, да, преданный тоже так. Потом уже, ты че, я же тут, понимаешь, служу. Я же книги, понимаешь, распространял. Где деньги? Он что-то, для того, чтобы ему привлечь, еще ему давали там что-то, а потом, так, давай теперь. А у него так, кстати, срабатывает менталитет, вот этот, что чем я буду больше служить, тем наоборот даже может быть. Прости, как-то чувственное наслаждение. И так он, кстати, в этом отношении, то есть, он остался. Он говорит, а, ну, я не знаю, в общем-то, если ты удовлетворишь меня этим воспеванием, ну, я тебе дам. Он говорит, в каком смысле? Вот если я там почувствую, да, в этой твоей джапе, что ты очень сильно очистил свой мотив, то есть ты не ради еды повторяешь, а ради моего удовлетворения. Он говорит, как это? А вот я хочу, чтобы ты не ради еды это повторял. И сколько я буду слышать, что ты ради еды это повторяешь, меня тебе не дам. Но если я услышу, что ты повторяешь, не ради еды, а просто, чтобы меня удовлетворить, я тебе дам еще. И он так начал повторять. Но он делает ради еды. Опять уровень показывает. Он попытался удовлетворять, но для чего? Чтобы еду получить. Ты что, доволен? Он говорит, нет, ты же еды хочешь. Вы понимаете, о чем я говорю? Или нет? Понятно же, что даже когда мы хотим удовлетворить, то ради чего? Ради еды. Ну, в смысле, там что-то у нас пришло. Да, плоды сон. И он так, и он весь день прямо, он пришел в эту ночную глазу. Мне. Да я весь день! Он говорит, ну что, ну я вот она. Что я сейчас кусил? Не хочешь? Вот. А он думает, сейчас домой приду, там опять жена там тут. Ну ладно, давай. Он говорит, ешь, ешь. То есть он, вот, знаешь, очищает свой просад. Он говорит, ну приходи, может, завтра получится. И он такой неудовлетворенный ушел. На следующий день он думает, ну как, а где еще дрова собирать или там что-то? Все-таки ты кстати. Он так стал, когда кладочка. Брахманить стал, или же пахать, работать, или мантру повторять. Ну что ж, мантру повторять чем-то. А? Он тоже так думал, он тоже был пандит. Потому что он начистился, мозгов стало побольше. Он подумал, ну что там древнего ручья будет, лучше джапу повторять. Мы же так многие же думают. Вот как той истории про Гопкумара, помните, как Брахман пришел, говорит, да я такой худой, ничего не могу делать, да и неохота, а у меня есть кума на самом деле, память не плохая, поэтому я с Брахманом встал, и деньги все приходят, о, сразу, деньги дают, ну, сразу, ну, поэтому это никакой не плохой. Фу, какая вещь. Он говорит, это правда? И он также такой, на такой уровень попал. Но он так подумал, думает, лучше джапу повторять, все-таки там звук выкатится. И когда он полностью уже даже был разочарован, он сказал, ну все, последний раз повторяю, не надо мне даже еды, все. Он сказал, как? Я тебе прям много могу дать. И он просто, Харе Кришна, и вообще так, в шанте так сказать. Нейтрально так повторяю, без желания, ну вроде не удовлетворяет, но без материальных желаний. Да-да-да-да-да-да-да, сказал, и все, и пошел. Он сказал, постой, в общем-то неплохо было. Он сказал, да уже не надо у него. Он говорит, вот, он говорит, уже не надо. Он такой расстроенный. Отказывается такой. Он говорит, сам съел. Он сказал, да нет, давай сядем вместе, поедим, он дальше нам рассказывает. И так он его, короче, да. И так вот в этой истории, так можно было проследить, как мы настроены. Как вот с уровня вот. Горе! Живое существо. И когда он возвратился назад к стопам Кришны, он поймал ту лоту, которую он уронил, когда уходил. И одна капля даже не успела капнуть. Он поймал, и как раз все смотрит. А Кришна так не улыбается. Ну как, Нарада? Ты туда. Он говорит, вот скажи мне. Я посмотрю, тут человек там стоит. Он говорит, да мне за что ты, Кришна, это же ты же мой правда. Так, да. Вайшнава. То есть помилости Вайшнава, только вы. Кришна еще раз вот это вот положение вайшнава в этой деле, так сказать, все это. И что живое существо, так сказать, самонадеянное, что оно сможет. Как вы пакти называете? Вы пришли в этот мир со словами такими. О мой Господь, я буду себе служить. Вот это не стоит. Надо вам что сказать. Да я пойду в материальный мир, и тебе там так буду служить и вернусь. Вот Таша? Да! Он говорит, ну окей. Как у нас здесь, да? Да я сам грехаться еще больше с него, раз только меня. Это понятно. Ты попробуй ты. Но когда у меня будет много денег, я буду вот. И чем больше будет, я буду вот. Ну тоже так, со словами. Но потом забывают о своих обещаниях. Вот так же. Так эти живут. Вы, в смысле, вот эти. Я же говорю, вот эти. Вот эти. Живут, что так оно. Они тут пришли туда якобы служить Кришне. Ну, на лекции, да, там, процент, как Кришна процент. А зачем процент? Кришна же дает, есть, живи там все. Не, ну как-то вот хочет. Как-то вот это. А нигде ли как-то не в храме жить? Вот знаешь, вот это вот. Майкур, почему там вроде возле храма, эти дома грехатские, вся территория храма считается? Это вот такое, ну, положение варнашрамы. То есть есть храм, и вокруг есть это положение храма. То есть они считают это как храм, все. А вот это вот, у нас-то нет этого претензии, у нас у монастыря отдельность. То есть чувствуем их наслаждение, потому что мы хотим отдельно, независимости какой-то, даже преданного служения. И вот это и толкает нас. Потому что каждый, кто хочет независимо жить, он же со словами какими, я буду служить себе легче, я буду себе лучше, поэтому я хочу независимость. Вот с этими словами мы тоже вошли. Поэтому Бхактивинода поет. Вы пришли сюда с этими фразами. Я все, Господь, я буду служить тебе. Но забыли о своем обещании. Потому что хотели изначально забыть о своем обещании. Понимаете, хочу, да? Ну да, буду, дети. Конечно, буду, хорошо. Забыть об обетах надо. Все это. Желание забыть. Это вот, Кришна, наверное, сейчас наблюдает. Это совесть мучает. А когда забудешь, что он наблюдает, вроде не наблюдает. Иллюзия. Самая иллюзия. Если еще иллюзия, то еще ты сам на себя пускаешь. Вот это вообще удивительное положение дела. То есть знать, что Кришна контролируется, но постараться себя убедить в том, что он сейчас не видит. Вот почему человек греховный поступки совершает? Он же уверен, что ты сейчас этого не видит. Или он говорит, ну видишь, вот и смотри. Но он уверен, что Кришна не видит сейчас этого. А потом, когда что-то говорит, ну Кришна, я же пошутил, и не буду. Ну уже начинается. Ну ломки начинаются. Все так на самом деле. Это я просто так проще хочу объяснить. Как в мультике. Это происходит. Вы сказали, что в духовном мире 10% живут существ, которые имеют. Да, в английском около 10% попадают под влияние. Да. Но потом, когда они проходят испытания, поворачиваются, у них такая склонность исчезает. Они могут войти с ливами Кришны, но также выглядит. Потому что с Кришной они готовы хоть куда. Поэтому Прабхупада там объясняет, что многие приходят с Кришной тоже даже. Вы же знаете, что даже полубоги с райских планет приходят в ливах участвовать. Но из-за привязанности, получая вроде с одной стороны милость Господа, они куда возвращаются? А обратно, да, они хотят опять свое положение вернуть. Из-за привязанности, это вожделение. Человек привязан к своему вожделению тоже. Вот вы замечали? Я как-то уже говорил, что когда человек чувствует, что сейчас Кришна заберет у него вожделение, вот никто в этом ни разу не вступил. А? Ты понимаешь, да, вот так сейчас? Ты понимаешь? Когда ты чувствуешь, что Кришна прямо сейчас на самом деле заберет вожделение, ты вдруг себя ловишь на том, что ты привязан к этому вожделению, и ты не хочешь его отдавать. Вот так удивительно устроено все. И ты прямо внутри себя, прямо четко ловишь на этом, что на самом деле Кришна сейчас может забрать это вожделение. Как, что ты там, забери вожделение, а потом давай заберу. Что, знаете, дурный, когда ты вроде не что? И дурака включать начинает. Как тот Брахман это в этой истории. Тогда помните, когда не приходил на радость, уже на радость. Он, ну что ты, я тебя вдохну. Сейчас жену, кожу все предупреждать. Предупрежу все, все нормально. Раз побежал предупреждать, нету. Он приходит. Где муж? О, в город уехал. Как в город уехал? А он говорит, и ты мать, думай, че же? А да, как сделал, уехал. Так он же слово дал, что мы же духовный мир. Ну, духовный мир, а тут свои проблемы, жена, дети, там сам понимаешь. А я думаю, что я их понимаю. Ты сам же понимаешь? Ага. Конечно, понимаешь, они не понимают ничего. Ты же меня понимаешь? Послушай. А он же понимает, какая ответственная личность. То есть это несравнимые такие вещи. И потом услышит там возня под кроватью. Он на выборке сел, наверное, смотрит. А тут увидит, и, а я тут это, закрутилась. И, а он говорит, что закатилась? Он говорит, а? Потому что он не придумал, что. А он говорит, да вот она закатилась. Я так ищу. Потому что его поймали там. И он говорит, ну ладно, она закатилась. Он говорит, кто она? Ну, а? Ну, и там другой разговор. Вот так было, что она. Когда Кришна, он на самом деле подходит, иногда бывает, что мы его вызываем, потому что Кришна слышит нас. Он говорит, что, правда, забрать, да? Что, смея мешает? Забрать? Вы разве этого не чувствовали? Кто чувствовал это? Что это реально может произойти? Я чувствовал. Громко, бедный, ты еще и чувствовал это. Ну, что, скоро почувствуешь? Повторяй внимательно. Ты понимаешь, что это работает, что Кришна на самом деле может разобрать? А вот в силу этой привязанности. А почему привязанность еще остается? Нету чего. Вайрагии. Потому что недостаточно чего? Юкты недостаточно. Недостаточно привязанности к Кришне и Гуру. Поэтому надо еще чаще соприкасаться, чтобы эта привязанность, когда она увеличится, то эта вайрагия будет настоящей, не пхуга, не ложная, а какая? Естественная, потому что то та привязанность доминировать будет, поэтому это станет второстепенным. А все, что второстепенно, это меньшая привязанность, знаете, как вайрагия. То есть мы вроде это не, ну, мы не привязаны к этому, потому что это привязанность будет. Поэтому это называется настоящая вайрагия, это юкта вайрагия, а не пхуга вайрагия, ложная, даридра нарая. Хожу в дырявых лупинах, поэтому я святой. Ты привязан в уме, но искусственно. Поэтому Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Разобрали мы? Вот это да, на самом деле так это философия. А из-за этого у нас происходит. От недостатка привязанности к Кришне. Поэтому здесь Прабхупада пишет, что слушая Кришну, совершаемую деятельность, человека развивается привязанность. Привязанность, юкта. И поэтому уже все остальное, да, с легкостью и естественно он отказывается. То есть это не надо, только мучение ему не приносит. Вот как мы. Вот я, допустим, сейчас, вот я тогда спрашивал, мясо хочешь ты есть, а допустим, кто-то матыш говорит, ну охота. Я прям там дико знаю. А мне нет. Мне охота ни пить, ни курить, ни мясо. Нет, даже изнутри позывов этих нет уже. А вот первые годы, да, как-то нет, где-то в кино там, ну где-то вот как-то что-то где-то там, кто-то ест, да, сюда. Это память, потому что есть память, да? То есть привязанность. А Кришна почему не забирает? Он говорит, я из памяти забил. Потому что ты не хочешь, чтобы эту память тебя забирали. Опять же, привязанность к этим вкусам. И вот как есть люди, пьют кофе без кофеина, и едят соя, там, потому что это память мяса. И когда это естественно отходит, тогда человек может на самом деле там пить кофе, есть сою, но у него нет привязанности к мясу. Он, допустим, ест это просто как белок, да, что организм поддерживает себя. И есть разные формы этих привязанностей, всевозможные. Прабхупада объясняет целый букет, и всяк разный, тонко там, грубо, там, знаешь, вот такие привязанности. И человек вот ищет пиво без этого, безалкогольное пиво.